Москва, 16 августа 1606 года. Государь, вот то серебро! Егор протянул мне мешочек с деньгами. Еще бы понимать, много это или мало. Как-то редко я хожу на рынок. Настолько редко, что никогда. Ценность денег стал понимать только на уровне 1000 это много, а 10 тысяч это еще больше. За эти деньги можно 7-8 тысяч воинов почти год кормить и снабжать порохом и свинцом. Но и 10 тысяч мало, чтобы еще одеть воинов и купить оружие. Серебро оставь себе. И об том, что ты мне поведал, нужно говорить токмо мне, но не прилюдно, — пожурил я Егорку. Вот и хорошо, вот и ладненько. На самом деле я не расстроился, что появились силы, что работают против меня. Уж тем более не испугался. Я обрадовался. Как бы странно ни звучало, но радость имела место быть. Когда ждешь удара, тем более исторически не в твоей эпохе, нет четкого понимания, откуда прилетит. От этого я немного нервничал, ощущая обострение мании преследования. Оттого все более усиливая охрану и систему работы дворцовой челяди. Дошло до того, что кухарки заходят на кухню в специальных рубахах с перевязью, без карманов. Впрочем, их тут нет ни у кого. Женщин, да и истопников, водоносов обыскивают. И еду еще и пробуют и подают чаще холодной, чтобы понять состояние дегустатора после снятия проб. А тут понятно, откуда планируется удар. Можно и сыграть с недоброжелателями. Вот только нельзя было Егору прилюдно говорить о посетителях. Мало ли кто услышит, да передаст неведанным силам, что парень верен мне и себе. Если к Егору пришли, могли еще ранее прийти и к другим. Егорка-то только зачислен в штат телохранителей. Хотя и тут недоработка. Он не мог наедине мне хоть что-то сказать, так как остаться со мной парню не позволили бы. Плохо то, что я Захария Липунова отправил готовить специальную хитропопую, вместе с тем жесткую операцию. А иных людей, которые могут, нет. Шаховскому, что ли, поручить разобраться? Я еще не обрадовал соратника, что он стал стольным воеводой. Своего рода губернатором Московской области, самого вкусного, богатейшего куска русской земли. Вот пусть и провернет операцию по выявлению тех, кто начинает под меня копать, так и получит должность. «Переводи своих родных в Кремль. Ермолай устроит тебя», — сказал я и чуть не дернулся, настолько быстро и неожиданно парень плюхнулся на колени. Так можно и коленные чашки разбить. Государь-император, прости, ты спешил. Тебя ждут, — лебезил Лука Латрыга. Да, сегодня тренировка была для меня урезанной. Разминка, отработка ударов, показал несколько комбинаций и захватов. Но настало время пообщаться с мамой. Мария Федоровна Нагая, перед тем, как я подошел к Москве, отправилась в Новодевичий монастырь и молилась. Помолиться? В это времени идеальная отмазка. Ну нельзя же беспокоить человека, который молится. И по мне так было непонятным сперва. Отчего инокиня Марфа, в миру Мария, так себя ведет? Она не стала игрушкой в лапах Шуйского и не трубила повсеместно, что ошиблась, а я, дескать, не ее сын. Сперва я был уверен, что она желает, чтобы я сын. Приехал и поклонился ей. Причем находилась Нагая в Новодевичьем монастыре, рядышком, никуда не уезжала. Немного поартачившись, как только решил некоторые неотложные иные дела, я все же послал Ермолая, чтобы тот разузнал, что себе думает моя мама. Еще не хватало конфуза, когда я приеду, а инокиня Марфа молится. И да, она молилась. Уже думал, гадал, как именно поступить. Рассматривал вариант и с ликвидацией, как пришел запрос уже от Марфы. Она сама ехала, да не одна. «Мама», — сказал я и обнял одну из женщин, что прибыли ко мне. Как выглядит именно Нагая, я уже был осведомлен. Невысокая, полная женщина, курносая. Отличительная особенность, что она была немного конопатая и имела родинку на левой щеке. Так что не ошибся. Ту правильную обнял. «А ну, стребуй, кабы все ушли, токма Марфу оставь!» Прям-таки потребовала мамаша. «И что это? Марфа просит, чтобы я оставил Марфу? Мама с ума сошла? Шизофрения?» «Покиньте все покои!» — повелел я, поймав на себе слезливый взгляд второй монашки, что привела Нагая. «Марфа, останься!» — распорядилась мама, прихватив подругу за руку. «Ну, говори, что хотела! Да так уже, иди!» «Сын! Сынок!» Монахиня упала на колени, схватила мои руки, пользуясь моим шоковым состоянием, и стала целовать руки, ноги. «Прости меня, прости! Я молю! Кожный день молю Господа, кабы доченька моя в раю была, а ты кабы счастлив! Прости!» Я хотел спросить, кто ты? Но раз вот так меня лобызают, наверное, и я должен знать эту женщину. «Все, Марфа, хватит! Он не знает тебя!» Нагая стала подымать обмякшую женщину. «И кто это?» — спросил я, облегченно мысленно выдохнув, что я могу не знать эту странную пожилую женщину. Я посмотрел на заплаканное лицо монахини и чуть не сплюнул с досады. «Как такую красоту в монастыре закрывать? Женщине, может, чуть за 50. Но она и сейчас просто великолепна, излучает какую-то правильную красоту». «Мария Старецкая, получается, тетка тебе?» — отвечала Нагая. «Вообще Мария Федоровна Нагая вела себя слишком вольготно, как хозяйка положения. Я не мог этому перечить, пока не мог. Но мне такое положение дел не нравилось». «Отчего она меня сыном прозывала?» — спросил я, как только инокиня Марфа, в миру Мария Владимировна, королева Ливонская, вышла. «Вбила в голову себе, что ты сын ее от Карлы Стефана Батория!» — отмахнулась Нагая. «Есть такая конспирологическая теория, что Лжедмитрий I был сыном Батория». «В разуме ли она?» — спросил я, прикидывая. «Насколько такая история могла бы мне помочь или, напротив, подпортить?» «Нет, бывает, что и не в розуме», — отвечала Нагая. «Ты мне, сын, вот что скажи. Отчего с родственников не привечаешь? Что не зовешь брата моего, твоего дядю Михаила Федоровича, в Стольный град? Отчего не ставишь его окольничим?» Сразу после прихода к власти я озаботился тем, с кем мне работать? Деятельно, решительно, а не исполнять свои обязанности от случая к случаю между обеденным сном, многочасовыми приемами пищи, прогулками, охотами и в том же духе, только не работать. Мне нужны были и люди, и даже кланы, которые, усилившись, могли бы стать опорой именно что моему правлению. И в череде первых, кого я рассматривал, были как раз Нагие. Основой этого клана из ныне живущих и был Михаил Федорович. Информацию по персоналиям собирал Лука. Он деятельный малый и въедливый в меру, иногда и без меры назойливый и педантичный. Мне это нравилось. Тем более, что Лука ранее был при дворе. Да, у Годуновых служил. Но книгу местничества выучил наизусть, может, и лучше, чем Библию. Вот Лука и собирал информацию о кадровом резерве. Пусть хоть новое покушение готовят, но работать с теми, кто живет заслугами не личными, но предков и дедовскими чинами и должностями, это путь в никуда. Петр Великий поборол, или еще поборет эту систему. Но ко времени Петра уже и его отец, Алексей Михайлович, подбивал опорки под системой местничества. Мне придется лавировать. И я искренне искал ту должность, куда пристроить родственничка. Но он посредственная личность с завышенной самооценкой и не способный работать не то что в команде, но и вообще работать, а не числиться. «Мама, а как тебе Суздальский монастырь?» — вкрадчиво спросил я. Суздальский женский монастырь отличался исключительной дисциплиной. По сути, это была тюрьма с религиозным уклоном. И намек Марфой был более чем понят. «А ты, приблуда, не боишься?» — спросила Нагая. «А как у тебя со здоровьем, мама? Может, прихворала? Так останешься в Кремле? Подлечу?» «Искренне зло», — говорил я. «Ненавидел, ненавижу и никогда не приму шантаж. Я терпел Басманова. Мне нужно было понять хоть что-то о мире, куда я попал. Мало ли, огнем плеваться могу. Было дело про всякие магии читал. Но пришло время Петру встретиться с тезкой, ну, апостолом. Не буду долго рефлексировать, чтобы и наглую монашку отправить в ад». «Ты кто?» После долгой паузы и игры в злые гляделки спросила Нагая. «Сын твой», — отвечал я. Вновь пауза. Было видно, что Марфа рассуждает, прикидывает расклады. Что произойдет, если она скажет, что я не ее сын, с учетом сложившихся сегодня реалий? Признает разбойника, что Брянщину и Черниговщину разоряет? Так берючи, науськанные умницей Мининым, вбили в головы москвичей и не только их. Письма полетели и в другие города, что Могилевский тать – зло и захватчик. Его ненавидят и Нагую не поймут. А кто еще мне поперек станет? Тут могла бы начаться игра со Скопиным Шуйским, но и это пока маловероятно. Василий Шуйский – сбитый летчик. Романовы? Нужно вообще понять, что там да как с Филаретом. Кто-то из Романовых присоединился к Мстиславскому и перебежал к ляхам. Может, под эту гребенку и Филарета прижучить? Но он лицо духовное. Тут вдвойне осторожным нужно быть. Не забежай родню. Род Нагаев и так поменьшился. Тон Марфы стал менее требовательным. «Поняла, мама, что нынче ты сделать мало что можешь». А вот я все еще сохранял суровость. Пусть сейчас она была скорее проявлением актерского мастерства, чем зеркалом эмоций. «Никогда не смей говорить со мной так, как нынче. Я государь-император и твой сын. Нагаев не обижу, но сильно приближать не стану. Окольничим был Михаил Федорович. Пусть так и будет, но без того, кабы влезать ко мне со своими советами, пока работать не станет так, как мне то нужно». «А я?» — спросила уже отрешенно Марфа. Все-таки ненамного ее хватило. «А ты помолись с Ксенией. Так заведено по обычаю». Я улыбнулся, но сделал это зря. Женщина вновь закипела, шипя, словно змея. «Курва Марья, мамка ее, убила сыночка моего! Али то сам Годун сделал! Не могу я!» — вызверилась Марфа. «А ты смирись, мама. Поживи, радуясь за меня, Ксению, за мир в сердце. Кланяться стану», — сказал я, ловя на себя удивленный взгляд. Марфа смотрела на меня, потом отводила взгляд, снова смотрела. «Вот так я и желала, кабы сынок мой всех, и братов моих, и, прости Господи, отца, всех гнал, кабы государем был грозным, как папка и войной, даже лепей за него». Марфа смахнула слезу, но собралась и высказала свои условия. «Жить буду в Новодевичьем монастыре. Нельзя мне в мир возвращаться. Токмо, кабы там был и мой двор. Кого сама надумаю? Сколько? Коротко спросил я, причем вопрос заключался и в том, сколько денег и сколько человек должно быть при дворе. Игуменью пришлю к приказчику твоему. Луке? Этот у тебя дьяком. А баб мне с дюжину приставь. Было видно, что решение ей дается пусть нелегко, но она довольна. Возможно, рассмотрела во мне решительность и намерение идти до конца, ее конца. Может, и первоначально хотела именно этого, а все остальное — спектакль. «Ксения!» — очередной мой вопрос, и Марфа махнула рукой. «Любить не стану. Обряд исполню», — сказала женщина и собралась уходить. Останавливать ее я не стал. Вымотался за разговор. А еще пленных ляхов слушать, да тестя лицезреть. Так что Марфа ушла, я выпил кваса, переоделся в золотом шитый кафтан и пошел к панству. Когда я входил в тронный зал, как я назвал палаты с большим троном и постаментом, мог почувствовать, как наэлектризовался воздух. Мог, но не почувствовал. Устал за сегодня. И мне было положительно, в значении кое-что положить, на эти гневные взгляды великовельможных панов. «Ну, панство, отчего не приветствуете?» Несколько отрешенным тоном спросил я. «Моя дочь, ты отомстил за нее?» Не приветствуя, не обозначая мой статус, спрашивал ежи Юрий Мнишек. Этот деятель, один из основоположников русской смуты, любитель половить жирную рыбку в мутной воде, был несколько похож на те изображения, что я некогда видел в будущем. Впрочем, он обладал заурядной, самой что ни на есть среднестатистической внешностью, выделить которую можно только и исключительно одеждой. Есть люди, как вон стоит, нахмурившись, Острожский, которого одень и во рваные тканины, а он все равно будет излучать гонор и великовельможность. Мнишек не такой. «Я не успел. Но ты знаешь, что я любил ее», — спокойно ответил я. Хотя на этих словах мог бы и слезу смахнуть. «И оттого ты Ксению Годунову берешь и ее чадо признаешь?» Вообще без намека на иностранное происхождение в речи говорил Константин Вишневецкий. А мне говорили, что этот литовский магнат общался только на польском языке. Вот оно! Еще живет та русскость в магнате. Он еще и православный. Сын, правда, крещен в католицизм, но этот еще не предал веру. Хотя предал, раз сына крестил латинским обрядом. «А что, князь, подождать мне, кабы подросла Марианна? Дочь твоя? Отдашь мне?» — сказал я и увидел, как дергается, но на последних волевых усилиях сдерживается Вишневецкий. Быстро показываю жестом своей охране, чтобы не вмешивались. «А то и сейчас давай! Сколько ей? 7 лет есть? Али еще 6?» — продолжаю я провоцировать малоросского князя. Неожиданно для меня в бой ринулся не только Вишневецкий, но и Мнишек. Это же получается... Своим самозванным поганым ртом я посмел упоминать про его внучку, Марианна, дочь Вишневецкого, и Урсулы, второй дочери ежи Мнишека. Прямым ударом ногой встречаю Мнишека, смещаюсь в сторону и не сильно бью тыльной стороной ладони по кадыку Вишневецкого. Добавляю Мнишеку в печень. «Холоп!» — прохрипел бывший мой тесть. «За оскорбление российского государя-императора всех посадить на кол!» — повелеваю я и быстро ухожу. «Ваше Величество, простите!» Опять же на русском языке кричит вроде бы пан Малогосский. «Кто прощения попросит, да заплатит, чем скажу за обиду мне, то будет моя императорская милость». «Не поворачиваясь к панству», — сказал я и ретировался. «Все! На сегодня я выжатый лимон. Вечером только на лошади потренируюсь с полчаса. И все, спать. А сейчас царь трапезничать желает. щучьи головы, фаршированные чесноком, почки заячьи, икра черная, красная. Это было в известном кинофильме. А я вкушаю вареную курицу с гречкой, да с огурцами свежими. И нету тут обязательной обжираловки. Нормальное, я бы сказал, скудненькое питание, неразнообразное. Ни тебе спаржи или артишоков, ни тазиков с оливье. Да, я чай пью и чуть ли не плачу, настолько он дорого стоит. Уже пару новых мушкетов чаями напил. Но без кофе так и чаек пойдет. Он еще немного дешевле обходится. Где шляется этот Меррик, чтобы заказать кофе? Мне сообщили, что английский посол прибыл в Архангельск. Пока сидит у поморов. Видимо, не хочет под горячую руку русской междоусобицы попасть. Да сериал просматривает под названием «Игра русских престолов». Облом англичанину. Второго сезона у сериала не будет.